Глава 11. Да, в той же Зеландии за подобное эту забегаловку закрыли бы сразу после открытия. Навсегда. Да еще и хозяина бы высекли на площади. Прилюдно. Чтоб другим неповадно было оскорблять горожан эдаким непотребством. Да что Зеландия? В той же чайне, в опиумных курильнях, на самых дальних задворках самых зачуханных портов порядка было побольше. Объедки на полу, залитые прокисшим пивом столы, за которые невозможно было сесть, не изгваздав рукава. Да и штаны, надо сказать, потому что лавки тоже, кажется, никто и никогда не протирал. Сумрак едва-едва разбавлялся светом из затянутого чем-то мутным окна и тусклым огнем закопченной лампы. С кухни тянуло горьким запахом пережаренного мяса и подгоревшего хлеба. Чадящий камин давал больше дыма, чем тепла. Родина, прости господи. Темные силуэты дюжины посетителей. Кто такие? В этой полутьме с трудом женщину от мужчины отличишь. Куда уж тут лица разглядывать. Странно. Из той давней эпической пьянки с сыном трактирщика запомнилось именно бьющее сквозь оконное стекло яркое солнце. И, конечно, страшная рожа самого хозяина, вытащившего в лоскуты пьяных пацанов на задний двор, чтобы проспались и не оскорбляли своим гнусным видом достойных горожан. Кстати, вон там, за едва просматривающейся стойкой, не он ли? Ну-ка, пристроим багаж в углу, да и подойдем, поздороваемся. Интересно, вспомнит ли? «Здравствуйте, мастер Эддон. Не признали?» — спросил на кельтском. Косматый и широкоплечий трактирщик в светлом, возможно, даже относительно белом фартуке, присмотрелся, пожал плечами. «Нет, господин приезжий, извините, не узнаю. Приходилось бывать в наших краях?» Моряк улыбнулся щербатый после давнешнего абордажа улыбкой. «Я Эймон, Эймон Лич из Таллиолина. Помните, я дружил с вашим Кейном. Давно, правда?» Трактирщик опустил взгляд, провел широкой ладонью по своему лицу, словно смывая с него грязь, тяжело вздохнул. «Действительно, давно это было. Слишком давно, если старый приятель меня с папой перепутал. Нет его. Уж 3 года как нет». «Кин?» Но Линч внимательно всмотрелся. Те же длинные волосы, что и у отца, широкое лобастое лицо, тяжелое, будто выкованное суровым кузнецом челюсть, тот же по-детски задорно вздернутый нос. Да, в полумраке их легко перепутать, но взгляд. Неуверенный взгляд молодого мужчины, а по-стариковски угрюмый, можно сказать, тоскливый. «Рад видеть», — Линч протянул через стойку руку. «Не прими соболезнования». «Пинок старины Эддона я вспоминаю до сих пор. Каждый раз, когда собираюсь напиться. Очень, понимаешь, сдерживает. Помнишь, на что мы тогда поспорили?» Собеседник сдержанно кивнул. «Кто вечером будет танцевать с Уной Каллен? В результате до танцев так и не дошло. Давно это было». Кин взял со стойки оставленную кем-то пустую кружку, ополоснул и начал протирать полотенцем. Как-то суетливо, слишком тщательно. «Нет уже ни папы, ни Уны. Да и наша чайка уже не та, если ты не заметил. Портер хочешь? Потин и Портер. Это, пожалуй, единственное, что осталось прежним с того времени». Линч оглянулся, осмотрел сомнительной чистоты зал. Трактирщик понял правильно. «Ты не думай. Для старых друзей у меня найдется и комната почище, и кровать помягче. Тебе ведь надо где-то переночевать. А это...» — он взглядом указал на окружающие непотребства. «Это все не от хорошей жизни. Заработки у народа упали. Работы много, но платят им, словно нищим милостыни кидают. Вот и получается. Людям нечем платить. А я не могу нанять уборщиц. Только когда закрываемся, есть возможность нормально убраться. В общем, чем дальше, тем хуже. Бросил бы все, да и чем тогда жить? Но не волнуйся, рагу у меня все такое же вкусное. Ну как? А он ведь прав. На ночь глядя, ехать в родной-то Лёлин не стоит. Да и очень уж хочется отдохнуть с дороги. Поспать на надежной кровати, а не качающейся палубе, на которую от щедрот капитана брошен старый тюфяк. Опять же, как говорил возница, Пэдди именно сюда частенько заходит. Надо бы с ним пообщаться. Вот прямо сердце чует, что надо. Годится. Неси портер и рагу. Мейбокс тебе обязательно, если ты их жарить не разучился. Сытная еда, темная и тягучая, в меру хмельное пиво да мягкая постель в неожиданно чистой комнате, даже с застекленным окном, быстро сморили усталого путешественника. Прохладно? Да ладно, не моряка пугать такой ерундой. К тому же под теплым одеялом, в которое не бьет крепкий ветер. А дождь на улице не ревет, а тихо и ровно шуршит по соломенной крыше, да легко звенит, словно играет на оконном стекле. Благодать. Кажется, что здесь можно проспать неделю, и вовсе даже незачем выбираться из такой уютной кровати. Вот так спал бы и спал бы. И, ну, конечно, таверна в родной Гибернии. Выспишься здесь, пожалуй. Могучие глотки нетрезвых соотечественников затянули про Лау, который вот просто обязательно следует выпить сидра. Жить она без него не сможет. А он, капитан Линч, спать. По крайней мере, до тех пор, пока посетители парящей чайки не разойдутся по домам. Или не напьются до полусмерти. Еще неизвестно, что произойдет раньше. О, боже. Несчастный Линч укрылся одеялом с головой и в робкой надежде поспать еще хоть сколько-то. Куда там? Кто-то до отвращения, уверенный в себе, забарабанил кулаком в дверь. Господи, как же не хочется заканчивать первый день на родине банальной кабацкой дракой. Но, видимо, придется. Линч неторопливо зажег стоявшую на окне свечу, накинул на плечи одеяло и взял в правую руку тяжелый подсвечник со стола. Неплохой аргумент в беседе с ломившимся в комнату неизвестным бодрячком. Только после этого прошел босиком по холодному полу, открыл дверь. У порога стоял крепкий потлатый мужик, ростом не выше моряка, но поджарый и широкоплечий. М-да, такого даже подсвечником с одного удара не свалишь, что оптимизма не добавляет. «Эйма, братишка, ты ли это?» Пропавший дегтем здоровяк полез обниматься. Пришлось обнимать в ответ, судорожно соображая, куда девать оружие. Неудобно, однако, получилось. «А мне Кин говорит, что, мол, ты приехал и обо мне даже не спросил. А я говорю, что быть того не может, чтобы Эймон первым делом роднёй не поинтересовался. Какой ты другой, Эймон, а это ты, я вообще ничего не понимаю». «Но безумно рад. И вообще, как ты живешь и как твои дела? Ну и вообще, пошли вниз, я тебя с нашими познакомлю». «А Райли О'Данфи, ты должен помнить. Помнишь О'Данфи?» С трудом вырвавшись из могучих объятий, Эймон обнял Пэдди за плечи и легонько подтолкнул к столу, у которого стоял единственный стул. Самому пришлось сесть на кровать. «Подожди, дай отдышаться». Линч дождался, когда брат сядет за стол. «Новые знакомства — это, конечно, важно, но не спеши. Расскажи вначале, что здесь вообще происходит. Я, честно говоря, вообще ничего не понимаю. И как дом, как семья? Мне сказали, что ты каждый день здесь. Почему так? Почему не на ферме? Там работы мало». Брат взял стоявшую на столе кожаную кружку, посмотрел внутрь, убедился, что пустая, и с сожалением отставил в сторону. Только потом ответил. «Семья — нормальная семья. Насколько все, что происходит в Гибернии, можно назвать нормальным? Отец с матерью, хвала Спасителю, здоровы. Сестры замужем, своих детей растят. Тадхк, он на ферме, родителям помогает. Вот только Шон...» Линч напрягся. «Что Шон?» «Да понимаешь, Шон, вот ты скажи, ты в какого бога веруешь?» «В спасителя? В кого же еще?» «Это понятно», — Пэдди махнул рукой. «Но ты же истинную веру не менял? Вот, аж он реформистом заделался. Им, реформистам-то сейчас жить легче. Хочешь в армию или в магистрате каким служить? Да даже хоть и учителем работать, только их берут. Нас близко не подпускают, прям как язычников каких». «То есть Шон стал учителем?» «Если бы». Брат мотнул головой так, что длинные волосы, взметнувшись, на мгновение закрыли лицо. «В армию он пошел. В Дрогетском гарнизоне сержант уже. Я до недавнего времени думал, что он уже отрезанный ломоть». «А сейчас?» Эймон ухватился за последнюю фразу. «А сейчас уже так не думаю. Островитяне же они как? Нас за людей отродясь не считали. Хоть нашей церкви, хоть ихней, все одно мы для них грязные кельты. Почти что грязные негры. Чуть-чуть, может быть, поприличнее». «Ну?» Вспомнились прогнившие крыши и грязь этой самой таверны. С порядком здесь и впрямь стало не очень. «Да!» — Пэдди грохнул кулаком, отчего крепкий стол жалобно скрипнул. «Есть такое. Но почему? Вот и вспомни, было такое раньше». «Нет, но...» «Вот именно, но... Нас налогами задушили, что не месяц новые поборы назначают. Вот если островитянин сюда приезжает, его и не трогает никто. Платит такое 10% от прибыли. Заметь, от прибыли, не от выручки, остальное у него остается. А кельт? На корабли, которых мы не увидим никогда, плати. На порты, плати. Обнищал народ. Откуда у нищих деньги на прежнюю чистоту да порядок? То-то». Пэдди вскочил, замахал руками. Высокий, широкоплечий, он напомнил брату такие же ладные и надежные зеландские ветряные мельницы. «Если, скажем, островитянин кельта убьет, так ему и не будет ничего. На худой конец штраф заплатит, как за собаку блохастую. Вот тем, кто реформистом заделался, тем, конечно, полегче живется. Но все же не намного. Так, служить только могут, да налогами их не так давят, но все равно для островитян они быдлом остались. И Шон, хвала святым, это понял?» Сказано было азартно, с напором, словно и не родственнику, приехавшему в родные края ненадолго, а может быть и в последний раз, очень уж неуютно стало в некогда веселой и сытной стране, а толпе бойцов, которых прямо сейчас надо вдохновить на кровавый и решительный бой. «И что?» Осторожно, боясь услышать подтверждение своим мыслям, спросил Линч. «И то! Под Дрогедой батальон стоит, так в нем почти все солдаты-кельты, перешедшие в реформисты. Так мы с ними договорились. Эх, нам бы только начать, а там уж полыхнет по всей Гибернии. Выкинем островитян со своих земель к демоновой матери». «Прекрасно. Навестил, называется, семейку. Пэдди что, бунтовать надумал? Это он-то? Всегда такой неторопливый, рассудительный. Да уж, меняет людей время. Главное, вовремя его на подвиги пробило. Ветер в корму, разумеется, но не сейчас, попозже. Примерно так через недельку, когда корабль на Амстердам увезет Эймона от берегов этого благословенного острова». Но как Пэдди разошелся? Прямо сейчас, что ли, готов в бой ринуться? Ерунда, конечно. Обычный кельтский трёп. Нашему брату что для счастья надо? Выпить, подраться, да поболтать о желании подраться. Хотя подраться надо бы поставить на первое место. Да, именно так будет правильно. Чего-чего? И мы победим! У нас просто нет другого выхода. Ты спрашивал, почему я не на ферме? «Так вот, отец меня специально сюда отправил. Благословил, понимаешь, чтобы Гиверния стала свободной!» Размахивающий руками Пэдди продолжал витийствовать, словно полубезумный суфий в жарком и душном Магрибе. «Стоп! Настолько ли все безумно?» «И нам нужны умелые бойцы! Вот ты и моряк! Значит, с пушками управляться умеешь, так?» «Ну, где-то да», — Хотя я и не канонир, но капитан должен уметь заменить любого офицера, так что заряжать и наводить могу. Капитан! На Шейман, оказывается, капитан! Это же прекрасно! Прямо завтра. Нет, прямо сейчас. Представлю нашим, оговорим последние детали. Пора. Нечего больше ждать. Эти сосанахи, они же высшая раса. Придется опустить на пару ярдов под землю. А вот это шабаш. Приплыли. В порт приписки. Когда в стране начинается бунт, остаться в стране невозможно. Или с теми, или с этими. Тогда есть шанс выжить. Всех прочих будут резать обе стороны. Это что здесь, что в Магрибе, что в Чайне. Посторонние — легкая нажива, которой не на кого рассчитывать. С другой стороны, просто так люди не бунтуют. Видать, достали их господа островитяне. До самой печенки, до самого нутра. Надо бы как-то от братишки отделаться, но куда там? Энтузиазм Пэдди зашкаливал, как барометр перед тайфуном. Он схватил за руку, потащил вниз, вовсе не интересуясь мнением родственника. «Друзья!» — крикнул он с лестницы куда-то вниз, в густой сумрак, в котором, словно ночные окна прибрежной деревеньки, тускло мерцали огни свечей. «Смотрите, кто к нам пожаловал! Мой брат Тейман, моряк, и не какой-то там матрос, а целый капитан! Поприветствуем его!» Снизу раздался нестройный рев луженых мужских глоток, слегка разбавленный женскими голосами. Лишь ступив на скрипучий пол таверны, удалось различить лица постояльцев. Гладко выбритые, когда-то бритые или украшенные бородами, но все же слегка уже окосевшие от выпитого. Обычные лица посетителей такого рода таверны во всех портах всех стран, где приходилось бывать моряку. Одно отличие — женщин больше обычного. И да, на шлюх они не похожи. Во всяком случае, никаких соблазнительных вырезов на платьях. Никаких кривляний, призванных привлечь внимание мужчин. Может, конечно, здесь шлюхи другие? Нет, все же нет. Ни дурного смеха, больше похожего на хохот, ни надоедливых взглядов, обещающих всевозможные неземные удовольствия вкупе со всевозможными дурными болезнями. Просто люди сидят себе, пьют пиво, болтают. Общаются одним словом. «Пойдем, пойдем!» Пэдди упорно тянул куда-то в угол. «Вот!» — наконец подвел к длинному столу в дальнем углу зала. Эта компания была побольше остальных, но ничем другим от прочих не отличалась. «Интересно, Эймон, ты кого-нибудь узнаешь?» Быстрый взгляд. «Куда там? 17 лет прошло. Впрочем, Милли...» Он в упор взглянул на крупную женщину с длинными, густыми, едва-едва расчесанными волосами. «Точно!» Дама широко улыбнулась щербатой улыбкой и грохнула по столу крепким кулаком. «Достойным любого матроса, привычного к веслам и тяжелым канатам». «Узнал! А помнишь, как мы с Норой тебя отмутузили? А помнишь за что? Нора, помнишь Эймона?» Это уже к соседке, такой же широкоплечий и круглолицей. Захотелось сплюнуть. Стоило неделю тащиться по холодным морям, чтобы тебе напомнили, как две девчонки побили за то, что подглядывал в щелку туалета. «Привет, Нора. А что еще скажешь?» Вовремя перед моряком появилась кружка пива. Спасительный долгий глоток помог свернуть со скользкой темы. Дальше все пошло, как обычно, для таких вот заведений. Кого-то вспоминал он, кто-то вспоминал его, с кем-то знакомился впервые, чтобы уже завтра забыть навсегда. Слушал немудреные житейские истории, что-то рассказывал сам. О море, о кораблях, о дальних странах. Дрогеда — приморский город, даже свой порт есть, но корабли в него заходят небольшие. Дальше Балтики, нигде не бывавшие. А тут человек своими глазами видел и черных людей в далекой жаркой Африке, и смуглых людей в еще более далекой пестрой Индии, и желтых узкоглазых людей в совсем уже неведомых, таинственных чаяний стране Ямато с их непостижимыми и страшными обычаями. Постепенно гул в таверне стих. Посетители, затаив дыхание, слушали земляка, который сейчас казался великим и чудесным героем, вышедшим из древних волшебных саг. И пиво в этот вечер казалось каким-то особенно мягким, а мясо — особенно ароматным. До того самого момента, когда дверь в корчму с грохотом распахнулась, едва не слетев с петель, а в таверну не ввалился десяток солдат. Уже крепко выпивших, но желающих немедленного продолжения веселья. «Эй, вы, уроды, марш отсюда!» Один из них схватил Милли за волосы и потащил из-за стола. Точнее, попытался, потому что крепкий дамский кулак сбил хама с ног, словно пушечное ядро. Вот дела. Эймон на мгновение оторопел, и этого хватило, чтобы пропустить момент начала всеобщей потасовки. «Солдаты против кельтов?» Как бы не так. Дрались все и со всеми. Вон два кельта дерут друг у друга бороды. Вон два солдата обменялись звонкими ударами, развернулись и сцепились уже с местными. Милли и Нора в гущу свалки не лезут. Правда, не отказывают себе в удовольствии съездить по морде любому, кого ловкий удар отбрасывает в их сторону. Одно слово — добропорядочные женщины. Недолгое время всеобщая потасовка обходила Эймона стороной. Но в какой-то момент кто-то из солдат набросился и на него. С кулаками. Про оружие военные то ли забыли, то ли посчитали его недостойным благородной кабацкой драки. Пришлось ответить. Благо, за долгие годы плаваний попадать в подобные переделки приходилось не раз, особенно пока не получил офицерский патент. Да и потом случалось. Кабаки во всех портах одинаковы. Пьяный герой отлетел, кажется, выплюнув в полете зуб. Обиделся. Выхватил из кучи сцепившихся драчунов товарища, ткнул пальцем в сторону обидчика, и бравые ребята бросились в атаку. Привычный шаг в сторону, так, чтобы напавшие мешали друг другу. Сбить левый кулак, летящий прямо в нос, и ударить под правое ребро. Ничего нового, но солдат как-то уж слишком громко вскрикнул, сгибаясь от боли. «Убийца!» Второй схватил со стола тяжелую глиняную кружку и попытался ей достать голову обидчика. Не вышло. Левая рука остановила удар, а правый кулак с хрустом врезался в солдатскую челюсть. Еще один вскрик. Противник падает, бьется головой об угол стола. Еще один хруст. И все стихло. Кельты, солдаты, все уставились на застывшее на полу тело, под головой которого растекалась лужа, медленно подбираясь ко второму несчастному, стонущему, корчащемуся от боли. Судорога, невнятный рык, бедолага блюет чем-то темным, и вонючая лужа смешивается с густой кровью, кажущейся черной в полумраке таверны парящая чайка. Эймон поднял растерянный взгляд. Все вокруг изменилось. Словно невидимый палач опустил свой топор, отделив безоружных кельтов от солдат, мгновенно обнаживших клинки. Кто-то подскочил к моряку, ловко заломил руки за спину, крепко связал, невесть откуда взявшейся веревкой. И вот его выводят на улицу. Без пинков и угроз. Сноровисто и деловито. В полной тишине. Под треск догорающих в камине поленьев.